На долю секунды все вокруг — море, скалистый берег вдалеке, надстройки и замершую рядом яхту — озарила яркая вспышка. Корабль всколыхнулся от нескольких слившихся в одно целое взрывов. Где-то вдалеке прокатилось эхо. На несколько мгновений все вернулось к первоначальной тишине. Потом разом замигали лампочки на пульте, внизу что-то пикнуло, и шхуна наполнилась оглушительным трезвоном аварийной сигнализации. В дверь ходовой рубки влетел док, за ним следом пастух и артист. У каждого в руках был миниатюрный УЗИ. Дополнительные магазины с патронами были примотаны скотчем к рожкам, торчащим из автоматов. Лица команда на всякий случай размалевала черной краской. Это было не пижонство в духе плохих боевиков, а требование конспирации. Кому хочется, чтобы твоя физиономия навсегда осталась в чьей-то памяти? — Что? — коротко бросил док. — Капитан, сука, спит как дельфин, в полуха, — доложил боцман. — Ага. Док без лишних разговоров схватил микрофон внутренней трансляции и по коридорам судна разнесся его голос. Док говорил по-английски. — Внимание! Корабль захвачен. Всем оставаться в своих каютах. Все отказавшиеся подчиниться будут уничтожены без дополнительного предупреждения. Когда док закончил свой короткий ультиматум, пастух сорвал с переборки план корабля и сделал знак следовать за ним. Док и артист молча устремились за командиром. На нижней палубе горел ночной голубой свет. Сразу у трапа они наткнулись на дверь капитанской каюты. Док и артист замерли с двух сторон. Пастух ударом ноги высадил дверь и мгновенно нырнул вниз, вжался в палубу и вовремя. Хлопнул выстрел, пуля с визгом срикошетила о переборку в коридоре. В следующее мгновение пастух коротким ударом слева вышиб пистолет из руки полуодетого капитана и слегка ткнул его автоматом в лицо. Ткнул не сильно. Просто чтобы только сбить с него прыть. У них не было времени на то, чтобы приводить кого-то в чувство. «Где заложники?» — спросил пастух, приставив ствол УЗИ к лбу капитана. Бывалый моряк молчал с каменным лицом. «Вот мудак!» — с досадой буркнул пастух и выстрелил. Подушка на смятой постели разлетелась в клочья. Капитан подпрыгнул на месте и ответил. «Палубой ниже, каюта 16». «Покажешь!» — приказал пастух и рывком поднял капитана на ноги. В это мгновение в коридоре грохнула короткая очередь. Раздался голос артиста. «По дороге поболтаете, командир, тараканы зашевелились». И действительно, из глубин корабля доносились крики и топот ног. Команда внешнемирной шхуны оказалась неплохо подготовленной. Все-таки это были военные люди. Как бы в подтверждение этого из коридора последовала ответная очередь. «Будем прорываться?» — с сомнением спросил док. — Положим кучу народа. Да и сами. Пастух принял единственное верное решение. Берем капитана и уходим наверх, в рубку. Майор Глоттер сразу оценил обстановку, сложившуюся на шхуне. Он всегда правильно оценивал обстановку. Именно это его качество помогло ему занять пост начальника отдела натовской спецслужбы. Единственное, чего он не оценил, — это наглость и решительность этих спятивших русских парней. Даже в страшном сне он не мог себе представить, что им придет в голову в столь короткий срок разработать и осуществить операцию по захвату пусть и не линкора, но все-таки судна, принадлежавшего НАТО, укомплектованного военнослужащими. Вот уж действительно русские свалились ему как снег на голову. Впрочем, Глоттер удивился бы гораздо меньше, если бы в июне у берегов Сицилии пошел снег. После того, как грохнули взрывы и затрещали выстрелы, Глоттер кубарем скатился с койки и, нырнув в брюки, выскочил в коридор. Очень быстро выяснилось, что все люки, ведущие на верхнюю палубу, закрыты, а единственный свободный путь в ходовую рубку отлично простреливается. Сложилась патовая ситуация. Команда оказалась запертой, а нападавшие, в свою очередь, не могли спуститься вниз. Противники обменялись еще несколькими выстрелами и, придя к выводу, что это не имеет ровно никакого смысла, затихли. Через пару минут щелкнули динамики громкой связи, и по шхуне разнесся голос итальянского капитана. Говорит капитан Джордано Каноцци. Я взят в заложники. Приказываю прекратить стрельбу. Сеньору Глоттеру выйти на связь с рубкой для дальнейших переговоров. Пастух с замиранием сердца ждал ответа. Через 5 минут зажглась лампочка внутренней связи. Глоттер на связи. Пастух подтолкнул итальянского капитана к микрофону. «Делайте, что я вам сказал, и все будет в порядке», — приказал он. «Глоттер!» — с искренней яростью прорычал капитан. «Предлагаю вам немедленно привести сюда сеньору с ребенком. На этих условиях меня отпустят». «Мистер Каноцци», — возразил майор, — «эти люди террористы. Нельзя поддаваться на их условия». «Это вы террорист, Глоттер!» — взорвался капитан. — На моем судне, по вашей милости, заложники. Я моряк, а не мафиози. Приказываю вам немедленно отпустить заложников. — Вы за это ответите, капитан! — буквально прошипел Глоттер. — Я отвечу перед своим командованием, а не перед вами, — отрезал капитан. Наступила пауза. Там, внизу, разыгрывалась трагическая сцена. В радиорубку, откуда майор вел переговоры, вошел старший помощник Марианы с 2 вооруженными матросами. «Сеньор Глоттер, потрудитесь исполнить приказ капитана, иначе я прикажу арестовать вас».